Когда вернулся домой, то ощущение было такое, словно его набили пылью до самых костей. Да, все же, когда нет никакого, начинаешь ценить даже разбитый асфальт. Пришлось мыться и стираться. Как результат, отказаться от похода в трактир. Впрочем, Александр не больно-то расстроился по этому поводу. Прокатился на велосипеде и привез ужин домой. Да еще и парочку кувшинов с пивом прихватил. Посидели, поговорили, да разошлись. Александр уполз в свой кабинет, где проработал чуть не до петухов. Его вроде как прорвало, и он строчил без роздыху, как Анка-пулеметчица. Игорь же, с разрешения хозяина дома, вооружившись ацетиленовой лампой и своим динамо-фонарем, направился в гараж. Очень уж хотелось рассмотреть, что же собой представляет этот чудо-автомобиль, о котором рассказывал Александр. Ну, в общем-то, не соврал. Самый обычный конный экипаж. Два пассажирских сиденья друг напротив друга с коробами под ними, которые, похоже, выполняют функцию багажника. На облучке, как и положено, место водителя кобылы, в данном случае парового автомобиля. В коробе под этим сиденьем обнаружился целый арсенал инструментов и запасных частей. Тревожный симптомчик частых мелких поломок. Далее рулевая колонка, педали тормоза и открытие парового клапана, то есть акселератор. Рычаг ручного тормоза, приборная панель, куда выведены манометры давления парового котла и газогенератора, и регулятор подачи газа. Спидометр отсутствует как класс. Сам генератор расположен в добавившемся передке под небольшим капотом, через который и осуществляется его загрузка сухими березовыми чурками. Ни аборигенов, ни землян газогенераторами не удивить. Мало того, на городских улицах установлены газовые фонари, и во многих домах наличествуют газогенераторы. От него ведь одна сплошная польза. Освещение – раз, древесный уголь – два. Его тут принимают на пороховой фабрике, ну и в хозяйстве сгодится для шашлыков или самовара. Дёготь – 3. Он тут за основной смазочный материал идет. На морде красуются две фары размером с небольшой прожектор. Вон сбоку генератор подкорбит с отходящей от него к фарам трубкой. Насколько они хорошо светят, непонятно, но, скорее всего, для скоростей этой тарантайки вполне достаточно. У экипажа добавился и задний багажник, вернее, двигательно-котельный отсек. Угу. Там расположились водотрубный котел и двухцилиндровый двигатель. Кстати, отвернув всего лишь 4 болта, отсоединив трубку подачи газа и удалив блок горелок, получишь самую обычную топку под альтернативное топливо. Универсальная вещица. Ну и правильно, незачем плодить сущности. Никакого механизма сцепления нет и в помине. Машина, маховик, за ним короткая карданная передача к заднему мосту. В качестве смазки все тот же вездесущий деготь. Никаких сателлитов и тому подобных сложностей. Все минимизировано до нельзя. Даже сомнения берут относительно того, что это чудо вообще сдвинется с места. А ведь есть еще и грузовой вариант. Причем, по словам Лапина, автомобили вполне рабочие, успешно проходят испытания и пока без серьезных нареканий. Понятно, что для представителей 21 века это смех. Но все познается в сравнении, и этот аппарат рядом с лошадью однозначно выигрывает. А ведь если посмотреть эдак со стороны, то внешний вид автомобиля очень даже эстетичный. Плеваться как на какую-то дрянь не хочется, наоборот, где-то даже притягивает взор, который невольно дорисовывает недостающих лошадей. Смех и грех, но Игорю вдруг захотелось владеть этим авто. Мало того, даже начал прикидывать, какой суммой располагает в настоящее время. Закончив с осмотром, он поспешил в свою спальню. Ни интернета, ни телевидения тут нет, а потому и причин сидеть за полночь не наблюдается. Если только вооружиться книгой. Но для этого нужно посетить библиотеку, куда его не запишут, пока он не примет гражданство княжества и не получит паспорт. Словом, все было за сон. Спальня несколько преобразилась. Появились топчан, тумбочка и шкаф. То есть тот же набор, что и у Александра, разве что без зеркала. Ну да, оно и понятно. Дороговатое удовольствие, чтобы покупать его только на время. Мало ли чего захочет новая хозяйка. Впрочем, чего жаловаться. Есть где спать, вот и ладно. Игорь провел рукой по подбородку. Ага, еще и это. Надо будет узнать, где тут можно приобрести бритвенные принадлежности. А то зарос дальше некуда. Да только за всеми этими впечатлениями последних дней вопрос с бритьем как-то и не всплывал. А вот теперь встал довольно остро. Большинство тут носят бороды, но Игорь отмел мысль о растительности на лице, едва только подумал о том, как она будет набиваться пылью. С безопасными бритвами тут наверняка сложности, но ничего, разберется и с опасной. В конце-то концов, не боги же горшки обжигали. «Здравствуйте. Александр Борисович дома?» Девушка лет 25 скользнула оценивающим взглядом по Игорю. Тот так и замер с голым торсом, намыленным лицом и помазком в руке. С утра они вновь разошлись с Лапиным, и Игорь поспешил собрать вчерашние заказы и прикупить средства личной гигиены. В этом плане повезло. Ему попался НССР со всем необходимым. Деревянный футляр в форме чемоданчика. Внутри находились мыльница, пара оловянных стаканчиков для бритья и сама опасная бритва. Оселок из гладкого сланца для правки лезвия, зубная щетка с порошком, зеркальце, ножницы, оловянный же флакон с одеколоном. Да, парфюм тут не отличался особым разнообразием. Так вот, обзаведясь средствами гигиены, Игорь уже через час расположился у рукомойника во дворе, намереваясь дать бой щетине. Он как раз собирался с духом и прикидывал, как посподручнее использовать этот дедовский девайс. А в качестве оправдания усиленно намыливал свою физию. Только было решился взяться за бритву, и тут его окликнула вот эта девица. Не красавица, но очень даже не дурна. Росточком под 1,65 м, большие зеленые глаза, длинные ресницы, густые брови, подбородок заострен. Губы тонкие, рот чуть великоват, но лицо не портит, наоборот, придает изюминку. Волосы русые, а голос... приятный, бархатный, обволакивающий. Легкое платьице выгодно подчеркивает стройную фигурку и высокую грудь. Примерно третьего размера. Тут вроде бы проблемы с пушапом, и сей девайс должен быть родным. Пусть первое, на что он взглянул, и были глаза, но взгляд тут же скользнул вниз. Что ни говори, а у Санни губа не дура. «Мужчина, вы так и будете пялиться на мою грудь или все же ответите на поставленный вопрос?» Не без ехидства прервала гостья его мысли. «Хм, он вообще-то и не... нет, он, конечно, пялился. Ну а кто бы не пялился? Не нравится? Ходи в хламиде и не смущай мужиков. А то вырядилась и еще недовольна. Блин, если это избранница Сани, то придется съезжать. Вот к гадалке не ходить, не найдет он с ней общего языка». Невольно смутился Игорь, отводя взгляд в сторону. «Насколько я знаю, Александр Борисович сейчас у себя в кабинете, работает», ткнув помазком в сторону входной двери, пояснил он. «Благодарю». Девушка еще раз изучающе на него посмотрела. А что, пускай смотрит. Ему есть чем гордиться. Ни капли жира, одна сплошная мускулатура, результат систематических занятий. Ну и конституция у него такая. Его товарищ по клубу что не делает, вроде и сухой, а брюшко торчит хоть тресни. Ладно бы пиво любил, так ведь нет. У Бородина же аккуратные такие кубики, а если еще и чуток напрячь пресс, ненавязчиво, чтобы не выпячиваться. Ага, вот молодец, перестарался все же. Девушка фыркнула, как котенок, и, обойдя его, поднялась по ступеням крыльца. Секунда, и она скрылась за дверью. Хороша краля. Вот молодец, Саня, что тут еще скажешь? При дефиците женского пола оторвал себе вполне достойный образчик. Тут народ не знает, где жен искать, а он еще думает, стоит ли обзаводиться семьей или нет. А она, понимаешь, ждет. Хотя... Положа руку на сердце, Лапин вполне достойная партия, если не сказать завидная. А коли еще и с автомобилями выгорит, а оно должно выгореть, то... Словом, у девушки губа не дура, знает, чего ждет. Оторвав взор от входной двери, перевел его на блеснувшее лезвие бритвы. Да, тут еще и эта радость. Ладно, пора приступать. Взял бритву, всполоснул в стаканчике с горячей водой, вздохнул, задержал дыхание, надул щеку и, поднеся лезвие, с легким скрипом повел по натянутой коже. Сталь скользила легко, без неприятных ощущений, собирая грязно-белый валик из мыльной пены и срезанной щетины. Позади оставалась полоса гладко выбритой кожи. Обтер лезвие о кусок ветоши, вновь всполоснул в стаканчике с кипятком и повторил операцию. «Фух, бред, этого не может быть. Да он всегда резался, даже если у него в руках был новый станок жилет, а тут ни крупинки крови. Пощупал лицо, не веря самому себе. Да нет же, гладкая кожа без намека на щетину. Да, похоже, это он славно так испугался и был весьма осторожен, раз уж обошлось без порезов. Хотя, возможно, причина в том, что он не брился четверо суток, и его шкура успела отдохнуть от ежедневных издевательств. Не суть важно. Первый опыт позади, и он, по счастью, удачный. Щеголять изрезанной мордой совершенно не хотелось, и коль скоро такое многообещающее начало, расслабляться нельзя. Беда начинается тогда, когда возникает излишняя самоуверенность. «Это издевательство, Александр Борисович! Форменное издевательство! Сколько я еще могу ждать?» Сказать, что появившаяся на крыльце девушка была зла, это не сказать ничего. Да она буквально метала молнии. Очевидно, нерешительность Лапина достала ее до печенки, и она перешла в решительное наступление. Однако, по мнению Игоря, она все же излишне напориста. А вот писатель его удивил. Вообще-то характер у него не подарок, и он никому не спустит. А уж чтобы позволить на себе кататься русоволосой стервочке, так это и вовсе в отдел фантастики. Ну или Бородин его совсем не знает и не разбирается в людях. «Алина Витальевна, я прошу прощения, но поймите меня». «Нет, Александр Борисович, я вас не понимаю. Достойная девушка ожидает вашего решения, а вы кабенитесь, как малолетка какой. Вы еще скажите, что хотите жениться по любви». «Ну, любовь не любовь, но все же...» «Взгляните на меня. Хорошо? Тогда вопрос с внешностью отпадает сам собой. Возраст? Я вас умоляю, 25 – нормальный возраст, чтобы и выносить, и родить ребенка». «Понимаете...» – опять начал было нерешительно оправдываться Александр. «Понимаю», – отмахнулась девушка. «Но за 15 лет никто еще не вернулся отсюда на землю. И потом, даже если найдется путь домой, заберете с собой свою новую семью. Делов-то. Обеспечите, никуда не денетесь». «Слухи о миллионных гонорарах писателей слишком преувеличены». «А я не о них. Я о вас. Случится, в лепешку расшибетесь, но обеспечите хоть две семьи. Но это из области фантастики». «Вообще-то, то, что мы здесь, тоже фантастика». «Это самое, что ни на есть, жестокая реальность. Александр Борисович, и в этой реальности вы имеете все шансы сдохнуть в одиночестве. И хорошо, как в своем доме, а не под забором. Здесь домов престарелых не наблюдается, и всяк кузнец своего счастья. Значит так, я жду ответа до завтрашнего утра. Нет, считайте, ваш поезд ушел, и не смейте больше ко мне подходить». «А вы высокого о себе мнения», – не выдержал Игорь. Ну вот не нравилась ему эта наглая особа. Нет, она хороша, кто бы спорил. Но девушку все же украшает скромность. Это же в наглую прессует Лапина. И главное, тот ведется как... Блин, ну чистый подкаблучник. Причем в худшем его проявлении. «Не вижу причин быть о себе мнения низкого», – припечатала она. Вновь оглядела Бородина с головы до пят. Причем на этот раз его голый торс не произвел на нее ровным счетом никакого впечатления. Девушка была холодна, как лед, а взор уподобился стальному жалу. Игоря пробрало до самого позвоночника. «Как не вижу причин, по которым вы могли бы влезать в чужой разговор», не менее резко закончила она с Бородиным и обернулась к Лапину. «Если завтра до 9 ответа не будет, вы получаете окончательную и бесповоротную отставку. А там попробуйте сами кого найти. У нас даже в борделе девицы надолго не задерживаются». Порывисто сошла с крыльца, стремительно пересекла двор и хлопнула калиткой. Не удержалась, обернулась, стрельнув в Игоря злым взглядом. Вроде бы хотела было что-то сказать, но передумала и зашагала в сторону центра. «Игорь, зачем ты так?» – укорил товарища Лапин. «Извини, не знал, что ты прекрасно себя чувствуешь под каблучком у маленькой стервочки». «Ты о чем?» «Об этой нахалке, которая хочет тебя на себе женить. Саня, я дурею с тебя». «Игорь, не смей так говорить об Алине Витальевне. Ты же ее не знаешь. Это золотой человек». «Извини, я ее действительно не знаю и не могу судить по первому впечатлению. Опять же, тебе с ней жить». «Все, стоп», – решительно рубанул Лапин. «Ты решил, что она моя невеста?» «А разве нет?» «Нет, Алина Витальевна – профессиональная сваха. На земле она была владелицей брачного агентства и тут вполне себе преуспевает. Нашла мне невесту на хуторе в сотни километров от Невьянска. Пришла с радостной вестью, а я...» «Блин!» Игорь даже хлопнул себя по лбу. «Это ж надо так обделаться! Саня, ну ты бы хоть раньше сказал, что обратился к свахе!» «Да я как-то и не подумал. Да и она ведь на пароходе с купцами уплыла. Я просто не ожидал, что она так скоро обернется». «Не можешь решиться?» «Не могу. Она как торнадо какой-то, как вихрь. Раз и...» «Вот молодец, девка. За Рогаев стоило», – искренне восхитился Игорь. «Тебе весело». «Саня, а тут что, и впрямь так туго с бабами? И что это она про бордель вещала?» «С бабами туго. В среднем некомплект женского пола составляет порядка 25%. Это до хрена, Игорек. Бордель в некотором роде нивелирует недостаток женского внимания, но нередко из него уводят женщин. В основном на дальние хутора, чтобы никто пасть не раскрывал. А еще при борделе действует неофициальный рынок невест». «Не понял, это работорговля, что ли?» «Считай, что и так. Сюда ведь не только нормальные попадают. Случаются и полные отморозки. В княжестве им жизни нет. Либо принимают законы и живут как люди, либо сдыхают как собаки. Есть и третий вариант. Уходят на неподконтрольные территории. Бывает, отлавливают попаданок, случается, нападают на вольные хутора или просто воруют девок. Натешатся, а потом продают в бордель». «И что, власти?» «Упорно делают вид, что не замечают связи владельца борделя и бандитов. Официальная версия – тот выкупает женщин из неволи и предоставляет им шанс на новую жизнь. Ясное дело, жениху надо восполнить понесенные расходы. А нет, так бабе придется отрабатывать долг. Сумма вроде и фиксированная – 300 рублей, но есть и нюансы. Кредиты этим женщинам не дают. А жить как-то надо. Поэтому итоговая сумма куда выше». «Ублюдочная какая-то политика». «Ублюдочная, но какая есть». «А что с бандитами? Их еще и поощряют?» «Болотина в упор не замечают. Банду уничтожают под корень без капли сожалений, когда находят». «Да, белыми одеждами тут и не пахнет. Погоди, так это самая Алина...» «Ты что, сдурел?» – даже вскинулся Лапин. «Алина Витальевна Михайлова – настоящая сваха. Никакого насилия или долговых обязательств. Все по взаимному уговору и никак иначе. Ездит с купцами по дальним хуторам и городам аборигенов, оставляет сведения о себе, собирает о местных, исправляет несправедливость этого мира. Оно ведь как? Есть дальний хутор, где увидает деваха или вдова-молодайка, а в округе для нее нет женихов. Так и остается старой девой. Алиночка же подыскивает таким пару, разве только не среди аборигенов, а в княжестве. Еще и весточки родным отсылает, чтобы никаких сомнений, что их кровиночка живет как честная жена. И многих уже успела оженить. За год, что она здесь, уже 20 семей создала. И ведь рискует своей головой, дуреха. Тут ведь какое дело? Могут и бандиты на купцов напасть, и команчи покуражиться. А то и сами купцы. Ну, вернулись без нее, эко невидаль. Ничего не знаем, ухарь какой-то голову вскружил, вот и сбежала. Идите, ищите. Это они вообще никакого ответа за нее не несут? А как за нее отвечать? Видишь, она что учудила в этот раз. Сорвалась с одного каравана, присоединилась к встречному и рванула в Невьянск меня женить. И ведь не впервой так поступает. А девка видная. Башку какому уроду сорвет и поминай, как звали. Услуги-то ее дороги? Дороги, не сомневайся. 200 рубликов берет. Так со дна для всех. Недешево, а то. И откуда, скажем, у работяги разом возьмется такая сумма? Так под это дело банк без проблем выдает кредит. И кругом казне выгода выходит. Процент платится, пусть и не грабительский, но все же. А еще кредитуют молодых под обзаведение хозяйством. Достаточно представить бумажку из ЗАГСа. Да вообще, Алина Витальевна просто молодец. Что тут еще скажешь? Признаться, за такое дело и мужик не всякий возьмется. А она делает. Да, Саня. Но тогда ты, как честный мужчина, просто обязан жениться. Чего? Ну как же, девушка ради тебя рисковала, а ты кабенишься. Так что права она. Женись. И ты, Брут. Да брось ты, Саня. Уж ведь решил. Опять же, если внешние данные соответствуют Алине Витальевне... Лапин, тебе можно позавидовать. Это если она не окажется полной стервой. Ничего, не подойдет, разведешься. При таком дефиците баб она особо не задержится. Так что и тебе совестью мучиться не придется. Буду думать. Ну, думай. Игорь, ты как посидеть в трактире за бутылочкой? С надеждой предложил Лапин. А как же работа, удивился Бородин. Да какая к ляду работа? Пришла тут, взбаламутила. Ладно, сейчас переоденусь и пойдем. Слушай, а может, ну его? Давай наберем всего для пикника, да прокатимся за город. А ну и карету вашу обкатаем, и я проедусь на этом чуде. А давай, решительно рубанул Александр.